Оля. Воскресенье прошло на нервах. Эта милашка Жожа решила надо мной поиздеваться. Стоило хозяйке с чемоданом выйти за порог дома, начался кошмар. Эта мелкая пигалица решила меня извести. Я уверена, собака строит планы. Вы только посмотрите, каким взглядом она на меня смотрит. Так как тетушка уехала не рано утром, а часа в 2 дня, то и прогулку утреннюю она взяла на себя. Все время до вечера собака вела себя тихо, что показалось мне подозрительным. Но я надеялась, что это всего лишь мне кажется. Я наговариваю на милую псинку. Но вот на вечерней прогулке я поняла, с кем имею дело. Стоило только опустить ее на лапы, как она рванула в сторону со всей своей возможной прыти. Я и не сразу заметила. Дернулась, по сторонам смотрю. И только пробежав пару метров, заметила, как эта засранка несется за мужчиной с девочкой по аллее. Жужа испачкала его джинсы. В общем, я поняла, что нужно забирать собаку и возвращаться домой, пока не поздно. Но когда дошли до подъезда, у меня затрезвонил телефон, и мне пришлось опустить собаку, которая, конечно же, не растерялась, и рванула в кусты. Олежа, прочитав имя на экране, вздохнула, сунула телефон обратно в карман куртки и принялась за поиски собаки. Да вот только не все так просто. Она точно решила надо мной поиздеваться. И надо же было такому случиться, чтобы на помощь мне в поисках этой козы пришли именно они. Мужчина и девочка. Оказывается, это отец с дочкой. Девочка очень милая, а вот мужчина какой-то отстраненный. Будто и не здесь находится. Сразу мне не понравился. Еще и упрекнул, что собаку выгуливаю без поводка. А его попросту нет, этого поводка. И купить я его еще не успела. Эту мелкую засранку я нахожу под машиной, но она ни в какую не хочет идти ко мне. Ну, хоть плачь. А вот к мужчине пошла, чем немало меня удивило. Еще и зарычала, как только оказалась у меня на руках. В общем, вечер выдался веселым. Вернувшись в квартиру, нужно было сразу помыть ей лапы. Но куда там? Попробуй ее найти. Спряталась. Да и пусть. Эти игры в прятки меня порядком измотали. Заглянула в холодильник. Ужин готовить нет желания, поэтому обхожусь парой бутербродов и наливаю себе чай. И тут я вспоминаю, что мне звонил Олег. Вскакиваю с места и несусь в прихожую. В кармане нахожу телефон. Только один пропущенный. Недолго он пытался дозвониться. Хмыкаю. Но номер его набираю. Возвращаюсь в кухню. Гудок, второй, третий. Алло. Наконец в трубке звучит знакомый голос. Немного уставший. Привет. Внутри все теплеет тут же. Я соскучилась. Я звонил, ты не ответила. Звучит недовольно. Я тоже тебе звонила, представляешь? Ответ точно такой же. Усмехаюсь. Ладно, извини. Я все еще не могу поверить, что ты все-таки уехала. Вздыхает. Я уехала не на край света, и ты спокойно можешь ко мне приехать. Подмечаю. Ты прекрасно знаешь, какой у меня сейчас график работы. Я не смогу к тебе вырваться, даже на день. Бубнит. Вздыхаю. Конфликт не исчерпан. А жаль. Я надеялась, что он быстрее остынет. Ладно, Олежек, я вижу, у тебя все еще нет настроения. Давай не будем окончательно ссориться. Прошу его. Уходишь от разговора. Звучит в ответ жестко. Так, все. Обрезаю. Позвони, когда действительно соскучишься, а не решишь поковырять мне мозг и надавить на мою совесть. И отбиваю звонок. Кладу телефон на кухонный стол и вздыхаю. Да, просто прекраснейший вечер. Такой милый на эмоции. Ррррр, раздается рядом. Я подпрыгиваю на месте и, заметив рычащую собаку, идущую на меня, забралась на стул с ногами. Стою и смотрю на нее. Ну и как мне пережить эту ночь? Собака. Обращаюсь к ней. Она села и смотрит на меня. Вот и думаю, съест она меня или поиграется немного. Давай договоримся. Ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю, гуд? Естественно, этот зверь молчит. Вздыхаю. Потом вспоминаю о том, что время ее кормить. Жужа, есть хочешь? Псинка вскочила и завиляла хвостом. Серьезно? Вот так тебя можно задобрить? Тогда будем есть? Животное гавкнуло. Отлично. Улыбаюсь и слезаю со стула. Направляюсь к шкафу, где стоит мешок с кормом. Так, что говорила тетя Лиза? 160 грамм на сутки. Сейчас у нее второй прием, значит 80. Беру мерный стаканчик, отмеряю нужное количество и всыпаю в мисочку. Собака принимается за еду. Вот и славно. А я пока смогу принять душ. После водных процедур я закрываюсь в комнате. Не хочу, чтобы меня среди ночи напугала собака. Укладываюсь удобнее. Жестковато, но терпимо. Слышу цокот коготков за дверью. Улыбаюсь. Достаю телефон и пишу маме, что у меня все хорошо. Перекидываемся с ней парой сообщений, и я, наконец, убираю гаджет в сторону. Закрываю глаза. Сегодня был адский денек. Утро началось с лая за дверью и скребущегося звука. Псина хотела ворваться в мою комнату и делала это с особым энтузиазмом. Боги! Скряб, скряб, гав-гав. Голову прячу под подушкой, но ничего не помогает, потому что моя совесть начинает говорить. А не хочет ли это четырехлапое чудовище в туалет? Как представлю, какие будут последствия и что мне это все придется выгребать? Откидываю подушку, поднимаюсь с постели и иду открывать дверь. «Что?» – спрашиваю живность, которая от того, что дверь резко открылась, присела и замолчала. «Что ты орешь?» «И что ты хочешь услышать, Оля?» «Есть или гулять?» В ответ я получаю гав-гав. «Что это значит?» «И то, и другое?» «Иду в кухню. Собака за мной». Насыпаю нужное количество корма в чашку, и пока жужа хрустит своими сухариками, я иду в ванную умываться. Первым делом нужно выгулять собаку. На часах рань-ранняя. Но делать нечего. Сначала выгул, потом завтрак. Одела собаку в комбинезон. На удивление, она даже не рыкнула на меня. Потом сама напялила куртку, шапку и, взяв псину на руки, вышла из квартиры. Но в лифте в нее словно черт вселился. Рычит и скалится. Держала ее на вытянутых руках. Кто увидит, не поймет. Выйдя на улицу, ставлю собаку на асфальт. На что я надеялась? Эта мелкая жучка на курьих ножках рванула от меня. «Жужа, мать твою!» Это я уже добавляю мысленно и со всех ног понеслась догонять эту заразу. Я не готова была начать новый день с пробежки. Еще и не позавтракав. «Стой, зараза такая!» Приказываю, почти догнав. Но она забирается в кусты и оттуда рычит. «Нет, так дело не пойдет. Зоозащитники, если это увидят, подумают, что я над ней издеваюсь. Отберут еще и штраф впаяют. А я не богатей. Не могу себе такого позволить. Да и докажи, что эта собака надо мной издевается». Как назло, и корм с собой не взяла для приманки. «Жужа!» Стою у куста и разговариваю. Кто увидит, пальцем у виска покрутит. «Милая, давай выходи, ты замерзнешь». Упрашиваю ее. «Давай вернемся домой, если ты больше не хочешь гулять. Я тебе дам вкусняшек, а?» И это работает. Эта коза на лапках вылезает. Осторожно так. И смотрит грустными глазками-пуговками на меня. Только меня не разжалобить. Я уже знаю, на что это чудище способно. Хватаю ее быстро на руки. «Ну что ж, пора нам прикупить тебе обновы для гардероба. Одна из них будет поводок с ошейником», — говорю тихонько. Достаю телефон, устраиваю собаку под мышкой и ищу ближайший зоомагазин. А вот и он. Зайдя в магазин, сразу подхожу к девушке-консультанту. «Здравствуйте, нам нужны поводок, ошейник, намордник». «Для кого?» – выгибает бровь девушка. «Алена, судя по бейджику». «Не для меня», – улыбаюсь. «Вот для этой злой собаченции», – киваю на притихшую жужу. Она явно поняла, что что-то не так. «Да, дорогуша, будет по-моему». «Есть», – с тяжелым вздохом говорит девушка, взглянув на жалостливо смотрящую на нее собаку. «Я не изверг, ни разу, но я устала бояться, что она меня покусает. Это не собака, а тиран». Меня подводят к стенду с прогулочной атрибутикой. Выбор жуть просто. Глаза разбежались. «Посоветуйте что-нибудь», – прошу девушку. И она быстро подбирает жуже ошейник с поводком-рулеткой. Но вот намордник для этой шмакодявки выбираю сама. В виде желтого утиного клювика. «Ну прелесть же!» Расплачиваюсь на кассе. Надеваем поводок, намордник убирая в карман. И вуаля! Жужа спокойненько идет рядом. Поглядывает на меня и топает, никуда не стремясь убежать. Я даже выдохнула с облегчением. «Вот если будешь себя так прилично вести, то и клюв тебе не надену», – пригрозила я. Домой мы добираемся без приключений, и даже в квартире Жожа дает помыть ей лапки. Ставлю ее на полотенце, отстегиваю поводок. Она на меня взглянув, засеменила вглубь квартиры. Отлично, надеюсь, что дальше будет так же. Завтрак. Точно. Желудок уже подает звуковые сигналы. Тороплюсь в кухню. Делаю себе бутерброды с колбасой и сыром. Отвлекаюсь, наливая себе чай. Где-то пиликает телефон, и я иду на его звуки. Здравствуйте, тетя Лиз. Отвечаю сразу, как только вынимаю аппарат из кармана куртки. С Жужей все хорошо, ест, пьет. Вот с прогулки вернулись. Да, слушается. А сама прислушиваюсь. Из кухни доносятся какие-то звуки. Хорошо. Буду ее лелеять, не волнуйтесь, все будет прекрасно. Обязательно буду высылать вам фоточки. Отчитываюсь я перед дальней родственницей. Сбрасываю вызов, попрощавшись, и тут до слуха доносится, будто что-то упало. Тороплюсь на звуки. И в этот же момент мимо меня пробегает собака, таща в зубах кусок колбасы. Я в кухню, а там перевернутые бутерброды. Сыр в стороне, а с одного пропал кусок колбасы. Ах ты, жужжащий вредитель! Ругаюсь. Размешиваю в чашке с остывающим чаем сахар. Собираю бутерброд и, как представлю, что собака тут свой нос пихала, бррр. Сгребаю все вместе и выкидываю в мусорное ведро. Аппетит пропал. Утро не задалось. А ведь казалось, все очень даже неплохо. Сделав себе еще один бутер, открываю свою страницу в соцсети. Вижу пару сообщений. Читаю. А когда будут новые тортики? Оленька, куда вы пропали? Мои подписчики привыкли уже практически к ежедневным постам, а тут я молчу уже четвертый день. Надо что-то придумать. Прохожусь по кухне, прикидываю, как могла бы тут разместиться. Позволяю себе заглянуть в шкафчики, посмотреть имеющуюся посуду. Оценила духовой шкаф. Надо будет что-то попробовать испечь. Пробный вариант. Для оценки работы главного прибора в моем деле. Накидываю в блокноте список продуктов, какие нужно купить, и для себя, чтобы хоть что-то съедобное приготовить, и для выпечки. Засобиралась в магазин, оценив свои богатства на карточке. Если вернусь в прежний режим, то, может, и смогу что-то дозаработать.